Теперь на добрую четверть она была выше Корюхи, как-то сразу и много потерявшей в виду породистой дочери. Прежде не бросавшаяся в глаза людям Корюхина неуклюжесть стала вдруг очевидною для всех. И большое отвислое пузо, и короткие, искривленные работой ноги, и жиденькая, обшарпанная метелка хвоста, и такая же реденькая куцая грива, из которой, как я ни старался, но все-таки не мог выдрать репьи, и расплюснутые с большими трещинами копыта, и короткая шея, тянутая тяжелой головой к низу, и, наконец, сама голова с глубокими провалами над глазей, неряшливо оттопыренной губой. Все это рядом с точеным телом Майки выглядело удручающе некрасиво. Но, как всякая мать, все отдавшая своему детищу, сама-то Корюха едва ли была удручена. Все чаще на нашем подворье появлялся дед. Иногда он не заходил в избу. Постоит посередь двора, полюбуется юной рысачкой, похлопает по крутой лебединой шее, по высокому заду, полоскает всю добрыми своими глазами и тихо удалится. Корюха при этом не стронется с места, не прижмет ревниво ушей, не скосит злых глаз в сторону бывшего своего и старого хозяина. Она и прежде дружила с ним, дед никогда не бил ее, даже кричал не громко и не сердито, когда они отправлялись с извозом в Саратов. Теперь ей вовсе было радостно от того, что он ласкает Майку, и явно радуется, что умница Корюха уродила вот этакое чудо. А вот дядя Петруха и дядь Пашка перестали бывать у нас. Может, потому что много своих забот появилось после раздела. А может, еще почему-либо. Откуда нам знать? Отец навещал братьев, а они его нет. Приходил от них всегда чем-то встревоженный, сумрачно, молчаливый, и ровное настроение возвращалось к нему лишь после того, как побывает возле Майки. Теперь большую часть дня отец проводил на дворе. Починял плетни, калитку, ворота, которые уже успели съесть мою смазку и вновь невыносимо скрипели, когда их закрываешь. Когда в нашем доме случались девичьи-посиделки, отец не ложился спать до самого утра, был все время на улице, за каждым приходящим и уходящим закрывал ворота, на другой день ругал дочь, говорил ей, чтоб эти посиделки были последними, что ему надоело с вечеру до рассвета кочевать из-за ее хахалей. Он употреблял последнее обидное слово во множественном числе, хотя отлично знал, что хахаль у Настеньки один, который к тому же был ее нареченный. Настенька молчала, прикусив нижнюю губу, и думала о том, что поскорей прошла эта проклятая зима, потом лето, и наступила осень, на которую определена свадьба. Со вчерашней вечерки это ее желание сделалось особенно сильным и нетерпеливым. Раза два или три она перехватила короткий, как молнии, такой же жгучий и тревожный взгляд одной из своих подруг, брошенный в сторону ее, Настенькиного жениха, и тот, сваренный этим взглядом, сидел тихий и виновато непрекаянный. У Настеньки больно заныло внутри. Сердце испугалось и застучало часто-часто, и она готова была кинуться на подругу и повыдирать ей глаза. «Отцу», — сказала коротко и зло, — «ну и пускай не приходит. Больно мне нужно». С того дня Прихватив вязание или прялку, она сама уходила куда-то до самого утра почти. И отец опять не мог заснуть, опасаясь того, как бы дочь, возвратясь, не забыла замкнуть ворота. Спустив босые ноги с кровати, подолгу курил, глухо кашлял, отхаркиваясь прямо на пол. Собака могла бы дать сигнал, но ее не было. Переманил к себе старший брат, и теперь жулик стерег его двор. Через каждые 2 часа, накинув на плечи полушубок и сунув ноги в валенки, отец выходил проведать Корюху и Майку. 10 минут вел с ними беседу. Он говорил, а Корюха с Майкой слушали. С холодных небес на них смотрели далекие звезды и тоже вроде бы слушали, молчаливо загадочные. Нередко в поздний такой студеный час раздавался петушиный крик, внезапный, оглушительно громкий в ночной тиши, так что Майка вздрагивала и высоко вскидывала голову, а отец, матюкнувшись потихоньку, уходил в избу. Провожал Настеньку до дому ее жених. У ворот они останавливались. И надолго, потому что ни он, ни она не решались сделать первый шаг, чтобы расстаться до следующего вечера. Он был и нежеланным, тот шаг, и очень нелегок, потому что каждый из них боялся обидеть друг друга. Уйду вот сейчас, а он осерчает, скажет, разлюбила, думает Настенька. Как же я скажу, ступай, уже поздно, ежели я этого не хочу, а она уйдет и решит про себя, что я нарочно проводил ее поскорее. А это ведь неправда, я не хочу, чтобы она уходила. Думает он и стискивает ее руку в своей так сильно, что Настенька ойкает и целует его в жесткую холодную щеку. Так они стоят и час, и другой, иногда и 3 часа подряд стоят, пока не озябнут вовсе, и пока от сеней не послышится предупреждающе грозное покашливание нашего отца. Настенька быстрой тенью мелькала мимо него бегом и неслышно ныряла в горницу, раздевалась и с головой укрывалась одеялом. До нас, спящих на полу под маминой шубой, едва слышно доносилось ее частое и легкое дыхание. Недавно отец придумал для себя новое занятие, которое нам, его сыновьям, было забавным, но которое определенно не нравилось Майке. Во-первых, приспела пора отваживать ее от Корюхиного вымени. Майка явно злоупотребляла любовью своей матери, прикладывалась к ее соскам так часто, что Корюха тащала на глазах у всех. Великовозрастной баловнице молока требовалось много, а где его возьмет Корюха в зимнюю-то пору, когда на корма хозяин делается скуп и прижимист? Из шкуры ежа, заготовленной еще в конце лета, отец смастерил для Майки намордник, и теперь, когда Майка совалась под брюхо матери, та, больно уколовшись, взлягивала, кусала Майку, уходила от нее подальше. Майка поначалу не понимала, что случилось с матерью, делала вторую и третью попытку прилабуниться к Корюхиным титькам, но та еще злее отгоняла ее от себя. Через каких-нибудь 5-6 дней Майка как бы уж совсем и забыла про молоко, а Корюха стала вновь понемногу набирать в теле. Отец решил сделать следующий шаг — познакомить поближе Майку с уздой и поводком. Узда была не настоящая, смастерил ее отец из веревок, из них же связал длиннющий поводок. После намордника из шкуры ежа узда не пугала жеребенка, зато первое прикосновение кнута было для него и диким, и непонятным. Майка встрепенулась, взмыла вверх, упала на спину, вскочила, взвелась на задних ногах, еще и еще, отчаянно закрутила головой, заржала звонко, испуганно и жалобно. Корюха, уведенная на такой случай в конюшню и запертая там, отозвалась тревожно негодующим беспокойным криком. Слышно было, как она мечется по конюшне, толкается, бьет копытами в дверь, но ничего не могло помочь Майке. Обожженная кнутом сызнова, она рванулась с места и поскакала по двору, фонтаном выбросив серебристый хвост. — Так, так, так, Майка! — весело заорал отец. — Так умница! Давно бы так! А ну, надай еще! Еще, Маюшка! Подхлестнутая этим воплем пуще, чем кнутом, Майка не скакала, а летала по воздуху. Во всяком случае, мы, глазеющие, орущие вместе с отцом, не видели, чтобы ее тонкие длинные ноги касались земли. Может, оттого не видели, что земля была покрыта молодым и белым снегом, над которым рысачка летела, как над облаком. Облако из снежной пыли клубилось под ее копытами, быстро отставало, не успевая ни рассеяться, ни опуститься вниз, так как бег Майкин по кругу все ускорялся и сделался под конец уже бешеным. Лишь на 20-м кольце она стала уставать. Полет ее становился тяжелее, медленнее. Ноги с вязким хрустом вонзились в истоптанный, потемневший вдруг снег. Отец уже не махал кнутом, не кричал. Примолкли и мы, ожидаючи, что же будет дальше. Сделав еще 2 или 3 круга, Майка остановилась. Набирая повод, отец потянул ее к себе, поцеловал в дымящиеся горячие ноздри, пошлепал по мокрой, потемневшей шее и медленно повел по двору. Майка покорно побрела за хозяина. К саням с кормами она подошла по-взрослому. Ела спокойно, размеренно и деловито. Корюха, выпущенная из конюшни какое-то время, с удивлением глядела на Майку, которая, словно бы обидевшись, не обращала на мать никакого внимания. Корюха, тем не менее, принялась слизывать с Майки первый трудовой ее пот. Он был солон, терпок, остро пахуч и очень знаком корюхе, будто бы был ее собственный пот. Так-то и закончилась для Майки сладкая пора детства.